Загадка хилтонского передника. Моя сестра Кейт везла меня в аэропорт Хитроу, а я сидела на заднем сиденье и вылизывала сценарий. Кейт затормозила перед зданием международного аэропорта, но я написала конец, сунула ей растрепанную кипу страниц и умчалась ловить рейс на Австралию. При себе у меня была только небольшая сумка, набитая в основном грязной одеждой. Прибыв в Хилтон в Перте, я первым делом схватила прейскурант прачечной. Его и привожу ниже. Цены в австралийских долларах. Но хохотала я не из-за цен. Платье — 13,50. Юбка — 8,50. Жакет — 10,50. Блуза — 8 ровно. Брюки — 8,50. Джинсы — 8,50. Спортивный костюм — 15,50. Передник — 8,50. Шерстяные вещи — 8,50. Вы обратили внимание? Передник. Ну какая женщина потащит в пятизвездочный отель фартук? Вообразите картину. Дама подходит к стойке, оформляется, получает ключ. Администратор подзывает носильщика, тот подхватывает чемодан, ведет гостью к лифту. По дороге они болтают о том о сём. Он распахивает двери ее номера, дама ахает. Апартаменты роскошны, ванная сияет, полотенце белее снега, мраморная плитка слепит глаза. Носильщик показывает мини-бар, раздвигая стеклянные двери на лоджию. Оценив великолепный вид, клиентка дает носильщику на чай, тот с поклоном удаляется. Женщина развешивает в шкафу одежду, принимает душ, вытирается мягчайшим полотенцем и надевает белоснежный халат, обнаруженный за дверью. Смешав себе джин с тоником, она делает несколько международных звонков, наставляет подчиненных, проверяет курсовые колебания на финансовых рынках. Обсудив сделку на сумму в несколько миллионов иен, она прикидывает, что до первого совещания с застройщиком в Перте остается еще пара часов. Выходит на лоджию и обозревает участок на берегу реки Суон, который намерена купить, чтобы построить изысканный тематический парк. Сознавая, однако, что вторглась в мужскую вотчину, дама обращает взор на привезенные с собой фартуки. Все шесть хороши, но она выбирает голубенький с пушистым котенком на кармане. Надев передник, достает из сумки большой пакет с хозяйственными принадлежностями, резиновыми перчатками, полиролью, тряпкой и средством для мытья стекол. Дама принимается драить и без того безупречную комнату. Довольная результатом, швыряет грязный передник в мешок для белья, принимает душ, облачается в деловой костюм, подхватывает кейс и отправляется добывать земельный надел под застройку в Перте. По пути она забирает у администратора охапку факсов, просматривает их на заднем сиденье взятого на прокат лимузина. Отлично! На севере Англии выставлена на продажу небольшая фабрика передников. Прямо из лимузина дама звонит Эдгару Харблтлу, управляющему фирму «Элегантные фартуки ЛТД». После кратких переговоров она решает приобрести эту компанию. «Уверен, вы не пожалеете, мадам, передник нужен женщине всегда, даже в наши дни победившего феминизма», — говорит мистер Харблтл, поражая собеседницу своей компетентностью в проблеме равенства полов, а ведь поначалу не произвел впечатления знатока. Водитель лимузина оборачивается и бросает на нее злорадный взгляд. «Эх, глянул бы я на свою мадам в фартухе до раковины! Хрен там, все на меня свалило! Каково, а, Шейла?» И подмигивает мерзко и похотливо. Дама строгим тоном велит ему смотреть на дорогу и сообщает, что зовут ее не Шейла, а Ева. Ее классический английский выговор пролетария не пугает. «Ха!» — говорит он. «В бегудях да в фартухе все бабье одинаковое». После удачных переговоров наша дама возвращается в отель, надраивает раковину во втором переднике из своего запаса, после чего отправляет этот неотъемлемый предмет гардероба в мешок для стирки и пишет цифру 2 в графе «передники». Эта история, разумеется, вымысел. Но прейскурант в прачечной в перском Хилтоне — факт. Объяснение просьбы присылать на почтовых открытках.